ситуация. Цель в учебной деятельности – это предмет стремления, то, что надо желательно осуществить. Цель как мотив мобилизует желание ученика добиться результата, настойчиво идти к этой цели. При отсутствии цели любая деятельность становится пустым времяпрепровождением. Учительница А.Б. ставила перед учащимися цель – хорошо, отлично учиться, получать хорошие отличные оценки, отлично выполнять контрольные работы и тому подобное. Учительница В.С. ставила перед учащимися цель – научиться применять полученные знания на практике. Сделайте прогноз успехов учащихся этих учителей. Решение. У учительницы А.Б. учащиеся будут ориентироваться на свою память. Отлично написать контрольную работу, ответить урок на 4,5, сдать экзамен. Так как память у учащихся не одинаковая, то и успеваемость будет разная. У учительницы В.С. для достижения цели ученики будут ориентироваться на понимание. При понимании учебный материал будет закрепляться надолго. Разовьется и способность применять материал на практике. Средняя успеваемость у этой учительницы будет выше, чем у учительницы А.Б. При этом учащиеся будут лучше развиваться.